Бузила Дик отнял один палец, неровный шрам пониже мизинца. Этот. От безумного приступа жажды, когда он ночью разбил кулаком витрину в Чайна-тауне, чтобы добыть бутылку вина. В драке с бродягой, который хотел поиметь Эллен на 8-й авеню, он сломал первую фалангу среднего пальца. Срослась криво. Какой-то бешеный Филадельфии хотел украсть у Фрэнсиса шляпу и откусил ему кончик большого пальца на левой руке. Но Фрэнсис с ними рассчитался. Каждый шрам был отмщен, и Фрэнсис помнил этих гусей все до единого. Почти все, должно быть, уже погибли. И, может, от собственной руки или от руки Фрэнсиса? Бузила, Дик, Гарольд, Аллен. Последнее имя вдруг подействовало как волшебный ключ к биографии Фрэнсиса. Впервые в жизни он почувствовал, что двигала им не сознательная воля, а нечто иное. Приоткрылась закономерность в поступках, панорама всех совершенных им насилий. Сколько же людей погибли от его руки? Или были изувечены? Или, как с этой парой изумленных и безымянных теней, в скольких смертях его буйный нрав был повинен косвенно? Он хромал теперь и всегда будет хромать с металлической пластиной в левой ноге, потому что человек украл у него бутылку апельсиновой воды. Он догнал этого Шибздика и отобрал бутылку. А Шибздик ударил его топорищем и раздробил кость. И что же сделал Фрэнсис? Бить такого мелкого было неудобно. Фрэнсис ткнул его лицом в грязь и вырвал зубами кусок у него из затылка. «Есть вещи, которым я вовсе не хотел учиться». Такая мысль родилась у Фрэнсиса. «А делал такое, чему и учиться не было нужды. И я про это даже знать не желал». Сейчас, когда Фрэнсис глядел на свои руки, они казались ему посланцами из какого-то преступного угла его души, механиками самовольной роковой стихии в его жизни. Он был у них в семье убийцей. Насколько он знал, никто в его роду не жил так буйно. А ведь и он не искал такой жизни. «Но ты нацелился убить меня?» Молча сказал сидевший на задке тележки Гарольд Аллен. «Нет», — не обернувшись, ответил Фрэнсис, — «никого я не хотел убить. Причинить вред, поквитаться, да, ну, разбить окно в трамвае, устроить шухер, в таком роде». «Но ты же знал, еще когда был начинающим, какой у тебя точный бросок, гордился этим. Вот почему ты пришел в тот день на линию. Вот почему все утро подбирал камни весом с бейсбольный мяч. Ты метил в меня, чтобы прослыть героем. Но не за тем, чтоб убить. Только выбить глаз, да?» Фрэнсис вспомнил фигуру Гарольда Аллена в полный рост в трамвае. Несомненно, мишень. Вспомнил координацию зрения с движением руки, дистанции и кистевого досыла. Всю жизнь он помнил, как повалился Гарольд Аллен, когда камень попал ему в лоб под волосы. Фрэнсис не слышал, но вечно воображал, какой звук произвел камень, летевший со скоростью километров 110 в час, ударившись в череп Гарольда Аллена. Череп отозвался звуком глухим, но резким, отрывистым, решил он, как арбуз от удара бейсбольной битой.